Глава 16. Укрощение Тортиллы. Остров Тортуга, напоминающий вынурнувшую из морских глубин черепаху, откуда и пошло его название, расположен к северу от Испаньолы и отделен от нее проливом шириной около 4 миль. Сам остров сравнительно небольшой, всего 37 километров в длину и 7 в ширину, и когда в Новом Свете появились первые экспедиции испанцев, на Тортугу поначалу не обращали внимания. Рядом был гораздо более крупный, плодородный и богатый остров, получивший название Эспаньола. Но со временем руки дошли и до Тортуги. Правда, постоянных посетителей здесь не было довольно долго. Недостаток пресной воды на острове сдерживал его колонизацию. Далеко не во всех местах были ручьи и плодородная почва, пригодная для плантаций. Хотя растительный мир Тортуги был очень богат и разнообразен. За время, с момента открытия экспедиции Христофора Колумба, остров знал периоды всплеска интереса к себе со стороны европейских стран, а также периоды полного запустения. Он несколько раз переходил из рук в руки. Хозяйничали здесь и испанцы, и англичане, и французы. Но по большому счету Тортуга долго была никому особо не нужна, и здесь находили пристанище авантюристы всех мастей, превратившие остров в базу пиратов и контрабандистов. Встревоженные ситуацией и стремясь ликвидировать логово пиратов, испанцы не один раз пытались навести здесь порядок. Одно время на Тортуге даже был испанский гарнизон, но в связи с надвигающейся очередной англо-испанской войной испанцы все же покинули остров, решив не распылять силы. И вот, в конце концов, после долгих перипетий, к моменту появления Тезея в этом мире, Тортугу окончательно прибрало к рукам Франции. Французские губернаторы делали все возможное для привлечения колонистов и всячески поддерживали пиратов, соревнуясь с Ямайкой, стараясь привлечь джентльменов удачи на свою сторону. И ныне действующий губернатор Тортуги, месье Бертран де Ожерон, принявший этот пост в 1665 году, весьма в этом деле преуспел. При нем колония на Тортуге разрослась и богатела, в основном за счет скупки награбленного. В прошлой истории де Жерон в 1668 году покинул Тортугу ненадолго, чтобы утрясти кое-какие дела во Франции и продлить свои полномочия губернатора, но теперь он уезжать не стал, так как слух о тринидадском чуде докатился до Тортуги очень быстро, и месье де Жерон никогда не простил бы себе, если бы прошел мимо этого удивительного события. Оставшись на острове, отложив поездку на более позднее время, он развил энергичную деятельность по сбору информации о пришельцах. Данный факт был достоверно установлен Корнетом во время его пребывания в Порт-Рояле, поскольку французские флибустьеры с Тортуги имели постоянные деловые контакты со своими ямайскими коллегами. И вот теперь пришельцы сами решили нанести визит на Тортугу, дабы месье губернатор получил интересующую его информацию из первых рук, а не разные сплетни и домыслы. Без всяких искажений и преувеличений, которые так любят расписывать в своих рассказах очень многие очевидцы. Крокодил шел на высоте 700 метров и самым тщательным образом обшаривал окрестности с помощью размещенного на внешнем подвесе аргуса. В ЦУПе на Волке, помимо экипажа вертолета, собрались Леонид, Тунгус, Флинт, Янычар, Ковальчук и сам командир вертолетоносца Пархоменко. Все вместе они дружно прилипли к экрану монитора, куда передавалась картинка с аркуса. Эскадра стояла на якоре возле северного берега Испаньолы, как раз на входе в пролив, отделяющий маленькую Тортугу от ее большого соседа. «Похоже, мы не ошиблись. Все джентльмены удачи рванули на Тортугу. Он сколько всего в гавани Бастера набилось. А у Кайона никого. Там гавань небольшая и мелководная, в нее только мелочь заходит. Все большие корабли идут в Бастер. И форты в Бастере на месте, все три. А бунгало губернатора где? Должно быть чуть севернее Бастера и Кайона. Там еще часовня рядом. Ага, вот оно». Разные реплики звучали в зависимости от того, что оказывалось в зоне действия Аргуса. Леонид внимательно следил за изображением на экране, но помалкивал. Задуманная операция по своей наглости была сравнима с прошлогодним похищением Томаса Моди Форда в Порт-Рояле, хотя осуществить такое на Тортуге будет все же несколько проще. Резиденция губернатора стоит в стороне, а не в центре города, и нет нужды прибегать к маскараду. Но вот остальное посложнее. Сам он вначале сомневался, но Тунгус и все трое морских дьяволов заверили, что особых проблем не видят. Эта банда гопников, считающаяся грозой Карибского моря, в своем логове полностью расслабляется. Тем более ночью. Конечно, какая-то дозорная служба на фортах несется, но применительно к местным реалиям. А уж то, что кто-то неожиданно может ввалиться среди ночи в гости без приглашения, месье губернатор считает и вовсе немыслимым. Ну и ладно. Когда крокодил закончил облет острова и повернул обратно, Леонид наконец-то нарушил молчание. «Ну и как ваше мнение, сеньоры? Получится то, что задумали?» «Получится. Большой охраны там по-любому не будет, да и та, что есть, тоже не ждет внезапного нападения. Ведь на шлюпках сюда никто не придет, а корабли заранее, издалека увидят. Да и не рискуют они здесь подходить близко к берегу ночью. Опасно. Тем более маяков нет, ориентироваться в темноте непочем». «Значит, как говорят наши дорогие союзники, гешпанцы, да поможет нам Господь». Три корабля вошли в пролив и проследовали до траверза поселка Кайон, став на якорь возле берега Испаньола. В этом случае обнаружить их ночью при наблюдении с Тартуги невозможно. На воду спускаются два быстроходных скифа, на которые переходит группа летучих мышей, то есть разведчиков, причем в полном составе. Тунгус решил задействовать всех, пусть пацаны набираются опыта в реальном деле. Задание несложное, риск минимален. Вот пусть и потренируются в более-менее спокойной обстановке. Их ход в этой игре первый. В зависимости от того, как все пройдет, будут действовать дальше. Фыркнув моторами, скифы исчезают в темноте. Тем, кто остался на борту корабля, остается только ждать. Наконец пришел доклад от Ястреба, что прибыли на место высадки в районе поселка Кайон. Начинают сухопутную фазу операции. Вокруг была тишина. Северный берег Испаньолы, некогда густо населенный, теперь обезлюдил. Испанцы, очевидно, от большого ума выгнали отсюда все население, дабы прекратить контрабандную торговлю с Тартукой. И чего они добились? Только всплеска активности пиратов и контрабандистов. Невдомек было сеньорам, что одними запретами ничего не добьешься. Тринидад и Тобаго — яркий тому пример. Все испанские купцы из Картахены, Гаваны, Веракруса и прочих испанских портов Нового Света слетаются туда, как мухи на мед, и никого запретами уже не напугать. Что гласит народная мудрость? Если нельзя запретить пьянку, то ее надо возглавить. Но до местных испанских правителей это стало доходить только сейчас. Леонид ходил по квартердеку и поглядывал по сторонам. Обнаружения он не боялся. Стартуги ничего не разглядят на фоне высокого темного берега Испаньолы, а на Испаньоле, если случайно кто-то увидит, то все равно правильных выводов не сделает. Испанцы здесь ходят очень редко, и, скорее всего, их примут за французов, так как рассмотреть ночью корабли во всех деталях невозможно. А если появится какая-нибудь пиратская мелочь, идущая вдоль берега, то ее обнаружат на большом расстоянии. Пройдут мимо их счастья, они пройдут мимо их проблемы. На другой стороне пролива возвышалась Тартуга, хорошо видимая на фоне звездного неба. Остров действительно напоминал черепаху, отчего острословы на песце сразу же окрестили предстоящую операцию «Укрощение Тортилы». А что, в общем-то, верно. Устраивать тотальный кирдык, как в Порт-Рояле, пришельцы не собирались. Надо лишь весьма доходчиво объяснить месье де Жирону, сотоварищи, что негоже поддерживать и всячески поощрять пиратство в Новом Свете. У себя в Европе сколько угодно, во всяком случае до тех пор, пока там не появятся корабли Русской Америки. А вот здесь нельзя. А как можно объяснить наиболее доходчиво и убедительно, не прибегая к раскатыванию в блин Бастера и окрестностей? Только путем нанесения личного визита с задушевным разговором, чем сейчас летучие мыши тунгусы и занимаются. Все их уже так и называют, потому что выбрали себе эмблему летучую мышь. Преемственность традиции, понимаешь. Наконец пришел вызов от тунгуса. Писец, ястребу взяли, возвращаемся. Вас понял, ястреб, как все прошло. Сделали тихо, потерь нет. Новость быстро разлетелась по песцу, и все, кто находился на палубе, внимательно следили за окружающей обстановкой, но по-прежнему было тихо. Наконец раздался приглушенный звук работы подвесных моторов на малых оборотах, и оба скифа вынырнули из темноты, подойдя к борту песца. На палубу один за другим поднялись разведчики и подняли человека в ночной рубашке в бессознательном состоянии. Последним поднялся тунгус и доложил. Задание выполнено, Леонид Петрович. Клиент доставлен в целости и сохранности. Правда, пришлось его сразу же нейтрализовать спецпрепаратом, чтобы еще буянить начал. Да и когда непривычные вещи увидел, вроде скифа с подвесным мотором, тоже как бы крыша с перепугу не поехала. Спасибо, Валерий Владимирович. И вам, и всем вашим бойцам большое дело сделали. Ну, а теперь поговорим с нашим гостем. Ему этот препарат не повредит? Не повредит. Не он первый, не он и последний. Тунгус привел в чувство пленника, который тут же разразился ругательствами и угрозами, а лейтенант Гутиеррес, старший офицер писца, хорошо знавший французский язык, начал переводить. Все, кто был рядом, заслушались, особенно те из экипажа, кто знал французский. Такой отборной ненормативной лексики на утонченном французском им явно слышать не приходилось. Если убрать за скобки все непарламентские выражения, то суть была в том, что наглые бандиты посягнули на честь Франции, и она это так не оставит. Когда поток красноречия несколько иссяк, Леонид прервал эмоциональную речь и велел поднять гостя с палубы под белые ручки, сам обратившись к нему на французском, который выучил за этот год на удивление легко. Очевидно, измененное состояние организма сказалось и здесь. «Хватит, месье, вы уже пошли по второму кругу, неинтересно. Если придумаете что-то новенькое, тогда, пожалуйста, я такого еще не слышал». «Кто вы такие? Вы знаете, кто я?» «Вообще-то вежливые люди сначала здороваются и представляются, а вы сразу начали хамить. Может быть, привязать вас за ноги и макнуть воду несколько раз, чтобы остудить ваш пыл?» «Да как вы смеете так разговаривать со мной, мерзавцы? Я губернатор Тартуги!» «Сьер Бертран де Жирон, немедленно отпустите меня!» Леонид дал знак отпустить пленника, который тут же едва не рухнул на палубу, но его успели поддержать. Видно, действие препарата прошло не окончательно. К сожалению или к счастью, месье губернатор все еще не понимал, куда попал, и, очевидно, считал похитителей обычными пиратами, посмелившими поднять руку на своего покровителя. «Да что это с вами, месье? Вы на ногах не стоите. Перебрали вчера?» «Так если хотите поправить здоровье, я сейчас распоряжусь принести еще. У нас есть очень хорошие вина. Испанские, португальские и французские. Вы какие предпочитаете? А еще есть ром, но это на любителя. Мне он, честно говоря, не нравится». «Да кто вы такой, черт бы вас побрал?» «Разрешите представиться. Главнокомандующий вооруженными силами Тринидада адмирал Леонардо Кортес. Рад приветствовать вас на борту моего флагманского корабля «Писец» и прошу быть моим гостем, ваше превосходительство». И только тут до его превосходительства стало доходить. Незнакомая одежда на окружающих его людях, незнакомое оружие, какие-то очень яркие небольшие фонари. — Вы с Тринидада? Тот самый Кортес? Тот самый писец? — А что, есть еще какой-то Кортес? Я не знаю. Знал одного, который разгромил майя и ацтеков, но его уже давно призвал к себе Господь. И действительно, мы пришли с Тринидада. А что это так вас удивило? И чем вас удивляет название нашего корабля? — Месье Кортес, я... То есть... — Да вы не волнуйтесь, месье Дажерон. Очевидно, вы подумали, что мои люди похитили вас с целью получения выкупа, как поступают пираты, которых вы всячески поддерживаете и покрываете. Успокойтесь, даже в мыслях такого не было. Все ваши деньги останутся целы, поскольку вы мой гость. Приношу извинения за столь необычный способ приглашения, но по-другому бы никак не получилось. У нас есть одно неотложное дело на Тартуге, и поскольку оно сопряжено с некоторым риском для ее обитателей, я подумал, что на борту моего корабля вам будет гораздо безопаснее». «Простите, но какое дело, месье Кортес?» «Очень важное. Мы не далее, как пару дней назад, вернули Ямайку под власть испанской короны, поэтому порт Рояла, где любили базироваться пираты, больше нет. Вернее, сам-то город никуда не делся, но вот называться он теперь будет как-то по-другому. Я предложил нашим испанским друзьям назвать его Пуэрто дель Рей, то есть Королевский порт. Почти то же, что и порт Роял, только на испанском. А там, как они решат, это их дело. Но вся проблема в том, что большое число разбойников, которых англичане стыдливо называют приватирами, бежала с Ямайки на Тартугу. И, как вы понимаете, у нас нет никакого желания, чтобы эта публика снова отравляла нам жизнь своим присутствием в Карибском море. И их место либо в петле на рее, либо на дне морском, либо, как исключение, на рудниках. Поэтому мы вынуждены были прийти на Тартугу, чтобы навести здесь порядок. Прошу не рассматривать это как акт агрессии против Франции. На целостность территории Франции, а мы признаем, что Тартуга — это часть территории Франции, мы не покушаемся. Если хотите, считайте это обычной полицейской операцией по уничтожению бандитского притона. Сейчас вас проводят в каюту, где вы сможете отдохнуть до утра. Как начнем, мы вас обязательно вызовем. Посмотрите на все своими глазами. Поверьте, вам будет очень интересно. Когда находившегося в состоянии перманентного охренения губернатора Тартуги увели, Леонид довольно потер руки. — Ну, а теперь продолжим. Готовить машины, снимаемся с якоря. А пока, Валерий Владимирович, давайте во всех подробностях, как все прошло. Рассказ тунгуса уложился в несколько минут. Добрались до берега без происшествий, никем не обнаруженные подошли к губернаторской резиденции. Охрана, если только так можно было ее назвать, частью дрыхла, частью пьянствовала. Покровитель пиратов даже не допускал мысли, что кто-то может на него напасть в собственном доме, а дальше дело техники. Нейтрализовали охрану с помощью поднятой дворни, нашли спальню губернатора и упаковали его со всяческим сбережением. Все прошло тихо, и даже удалось обойтись без трупов. Правда, двинули по башке кое-кого, но ничего, оклемается. Обратно таким же макаром. В общем, лишний раз убедились, что бандиты и солдаты — это совершенно разные вещи. Четыре корабля медленно идут по проливу к рейду «Бастер». И в конце концов останавливаются на траверзе, удерживаясь на месте работой машин против встречного ветра. Пятый маленькая «Аврора» отделяется от эскадры и осторожно следует в сторону рейда. Вокруг тишина. Последний час перед рассветом дует ровный восточный ветер вдоль оси пролива, на берегу кое-где видны редкие огоньки, а на акватории рейда высится целый лес мачт. Нетрудно догадаться, чьих именно. Рейд поселка Бастер отделяет от пролива песчаные отмели, между которыми есть два прохода, пригодных для навигации. Более широкий и удобный Гран-Пас шириной около 150 метров в восточной части и узкий Пти-Пас шириной не более 75 метров в западной. Поскольку в проливе господствуют восточные и северо-восточные ветра, корабли заходят на рейд обычно через Гран-Пас, а выходят через Пти-Пас. Рейд достаточно вместительный, и стоянка на нем спокойная, поскольку отмели играют роль природных волноломов и защищают акваторию рейда от волнения. И вот теперь этот рейд был забит кораблями разных типов и тоннажа. Когда до входа в Гран-Пас осталось не более 500 метров, «Аврора» остановилась. Снова на воду спущены скутеры-буксировщики, и группа «Флинта», уже получившая опыт подводных диверсионных операций в Порт-Рояле, направляется к новой цели. Теперь задача предстоит более масштабная. Как показала авиаразведка, на рейде стоит более трех десятков различных кораблей. Крупных мало, в основном пиратская мелочь. И теперь предстоит разом покончить с этой волчьей стаей. Конечно, рассчитывать на полное уничтожение экипажа нереально, но без кораблей пираты застрянут на Тартуге и будут сидеть здесь неизвестно сколько. Кто знает, может, займутся выяснением двух известных вопросов, кто виноват и что делать. Да еще и перегрызутся при этом. Все может быть, но сначала надо лишить этих бандюков средств производства, как говорили классики. Проскользнув на акваторию рейда, изредка всплывая на поверхность, Флинт убедился, что в Бастере царят тишина и спокойствие. На палубах, даже если и были вахтенные, то заметить они все равно ничего не могли. Положив скутер на грунт в восточной части бухты за пределами якорной стоянки и оставив рядом с ними Гильермо и Луиса для охраны, Флинт вместе с остальными направился к стоящим на якорях кораблях. Что ни говори, но такого даже ему еще выполнять не приходилось. План разработал Леонид, являющийся абсолютным дилетантом в области подводных диверсий, но неплохо разбирающийся в парусниках и их возможностях. И, ознакомившись с этим планом, все трое, умудренных опытом морских дьяволов, сказали, что действительно в этом что-то есть. Необычно, но должно получиться. Хотя, как сказал Леонид, ничего нового он не придумал. Подобные вещи проделывались еще в глубокой древности, а потом о них благополучно забыли. Подойдя к крайним группе кораблям в восточной части рейда, Флинт осторожно вынырнул на поверхность под носом крупного корабля и прислушался. На палубе тишина, только плещется вода возле борта. Осторожно стал взбираться вверх, стараясь не шуметь. Добравшись до планширя, прислушался. Нет, все тихо. Выглянув над фальшбортом и убедившись, что рядом никого нет, осторожно опустил на палубе две зажигательные мины, привязанные к тонкому штерту, чтобы случайным стуком не выдать себя. Убедившись, что дело сделано, его никто не заметил, стал спускаться обратно. Взрыватели мин сработают через 10 минут. Времени вполне достаточно, чтобы проделать все остальное. Скользнув в воду, Флинт дал знак, что все нормально, и перерезал якорный канат специальной электропилой, входящей в джентльменский набор подводных кладоискателей. Пригодился все-таки инструмент. Больше на поверхности делать было нечего. Пловцы разделились на группы по два человека и стали резать якорные канаты один за другим. Это привело к тому, что корабли стали дрейфовать по ветру и начали наваливаться на стоящих под ветром соседей. Началась паника. Никто не мог ничего понять. Крупный корабль, выбранный в качестве брандера, также вломился в эту кучу малу, так как отдать второй якорь на нем никто не успел. И тут полыхнуло. Парусник в закрытой акватории не только очень стеснен в свободе маневра, но еще и при столкновении с другим парусником их снасти зачастую так перепутываются, что распутать их непросто, особенно в темноте. И сейчас группа кораблей, стоящих на ветре, навалилась настоящих под ветром и образовала жуткую мешанину. И в этом скопище дерева, пеньки и парусины неожиданно вспыхнуло яркое пламя, причем с наветренной стороны. Пожар быстро разгорался и перекинулся на ближайшие корабли. С берега удивленно смотрели на то, что творилось на рейде, и ничего не понимали, ведь не прозвучало ни одного выстрела. Четыре небольших корабля, стоявших самыми крайними под ветром, вовремя сориентировались и, обрубив якорные канаты, попытались уйти от разгоравшегося огромного костра. Однако маневрировать ночью под парусами в тесной бухте, лишенной каких-либо светящихся маяков, занятие для экстремалов. В итоге все четверо вылетели на мель, так как не смогли в темноте обнаружить фарватер. Остальные же, стоявшие на рейде, представляли из себя сцепившийся клубок, в центре которого все сильнее разгорался пожар. Подводным диверсантам помогал ветер, прижимавший тех, у кого якорные канаты были перерезаны, к тем, у кого они остались целы. А спутывание снастей такелажей и невозможность парусника дать ход в такой ситуации лишь усугубляли картину. В условиях все более прогрессирующей паники экипажи даже не думали бороться с пожаром. Это было физически невозможно. Кое-где все же сумели спустить шлюпки, но большая часть просто прыгала за борт и пыталась достичь спасительного берега вплавь. Благо, он был недалеко. Убедившись, что образовавшаяся куча мала горит надежно и команды в панике удирают на берег, Флинт дал команду возвращаться. А то скоро начнут рваться кают-камеры одна за другой. Не хотелось бы находиться неподалеку в этот момент. Четыре скутера с диверсантами проскользнули в глубине мимо огромного костра на рейде, и так никем и не обнаруженные вышли из бухты через проход Гран-Пас, в который вошли совсем недавно. Позади полыхало то, что совсем недавно наводило страх на всех моряков в Карибском море, а виновники всего этого, оставаясь невидимыми и неслышимыми, уходили от бухты Бастер все дальше и дальше, где их ждала Аврора. Как раз начало светать. Но на рейде уже и так было светло, как днем. Горящая куча мала начала потихоньку дрейфовать в сторону подветренного берега бухты. Очевидно, либо все якорные канаты перегорели или оборвались, либо оставшиеся несколько якорей уже не могли удерживать такую массу и стали ползти по грунту. Тут как раз и раздались первые взрывы. Огонь наконец-то добрался до пороха в крюит-камерах. Горящие обломки взлетали на большую высоту, и бухту заволокло дымом. На берегу было видно множество людей, которые не понимали, от чего это произошло. За всем этим губернатор острова Тартуга месье Бертран де Ожерон ошеломленно наблюдал с квартердека писца в компании с Леонидом и его офицерами, время от времени комментирующими происходящее. Ковальчук и Тенгус, с которым больше пока нечего было делать, выполняли функции кинооператоров, запечатлевая на видеокамеры для истории уникальные кадры принуждения Тартуги к миру. И суть была в том, что месье губернатору заранее рассказали, что именно должно произойти. Не объяснили только, каким образом это будет обеспечено. Наблюдая из-под тишка за французом, Леонид понял, что клиент дозрел. Наглядная демонстрация имела колоссальный успех. «Как вы видите, месье, мы не собираемся воевать с Францией, не покушаемся также на жизнь и имущество жителей Тартуки, хотя могли бы не оставить тут камня на камне. Мы же лишь уничтожаем пиратские посудины, так как не потерпим их дальнейшее присутствие в нашем море. Прошу извинить меня за столь необычный метод, но по-иному убедить бы вас не получилось». Сейчас вас доставят обратно на берег в целости и сохранности, а вы передайте всем наше предупреждение. Пиратства в этих водах мы больше не допустим. Хотите торговать? Пожалуйста. На Тобаго и Тринидаде вам всегда будут рады. Но знайте, что если Тартуга продолжит оставаться пиратской базой, и вы выдадите еще хоть одно каперское свидетельство для действий против Испании, то то я приду сюда снова, и я не буду гоняться под джунглям Сен-Доменго за каждым отдельным бандитом, а приду сюда и уничтожу Бастер с Кайоном, где идет скупка награбленного, и пираты получают все необходимое. И буду приходить каждый раз, если это не возымеет действия, и вы не угомонитесь. Потому что для меня нет разницы между пиратами и их пособниками. Так и напишите своему королю. Думаю, он поймет, что торговать с нами ему гораздо выгоднее, чем воевать». «Но, месье Кортес, ведь практика выдачи каперских свидетельств существует уже много лет, и каперов нельзя считать бандитами в полном смысле этого слова». «Месье Дажерон, оправдания разбою быть не может. Вы знаете, что творили ваши соотечественники во главе с Франсуа Лоне в Маракайбо. Если бы сюда пришли испанские каперы и устроили бы то же самое, то я уверен, что вы бы изменили свое мнение. Другой вопрос, что Испания не хочет идти на такой шаг и создавать узаконенных разбойников. Поэтому считайте, что практике каперства в водах Нового Света пришел конец. Мы не будем делать различий между бандитами в законе и просто бандитами, а будем топить их там, где встретим. Любой бандит, попавший в наши руки живым, будет либо повешен, либо сдохнет на принудительных работах. Никаких выкупов ни за кого мы брать не будем. И отныне на всем пространстве, от Гудзона до Ла-Платы, это правило будет действовать неукоснительно. Так и передайте всем, кого увидите». Когда совершенно обалдевшего от ночных приключений губернатора отправили на берег, снабдив весьма и весьма солидной суммой в испанских песо за нанесенный моральный ущерб, Леонид отдал приказ по эскадре следовать на Тринидад. Операция по возвращению Ямайки и наведению порядка в Карибском море успешно завершилась. Вызвав по радио Форт Росс, рассказал о последних событиях и поинтересовался ситуацией. Карпов, срочно вызванный в радиорубку, ехидно спросил. «Мой команданте, а не боишься, что месье Дежерон очень обидится и всю оставшуюся жизнь посвятит личной вендетте против некоторых?» «Если дурак и не видит очевидных выгод, которые мы ему предложили, то так и сделает. Ну что ж, дураком больше, дураком меньше. Король Франции Людовик, какой там сейчас по счету? Он мужик умный и от возможности запроса так попасть на американский рынок не откажется. Если раньше он пытался пробиться сюда с боем, то теперь его самого приглашают, как выгодного торгового партнера. И если только месье Дажерон начнет активно мутить воду, мешая королю, то его просто уберут от греха подальше. Возможно, что и в Бастилию, если станет вести себя совсем уж неадекватно. Лучше скажи, что там дома?» «С Матильдой и пацанятами все в порядке. В нашем королевстве все путем, происшествий нет. Но, как и положено, согласно классике жанра, есть две новости. Только вот не знаю, хорошие они или плохие». «Во как! И что за новости?» «Прибыли, наконец-то, корабли из Курляндии с посланием от герцога курляндского Якоба. Если отбросить всю словесную мишуру, то с нами очень хотят жить дружно и торговать, разумеется. На кораблях, помимо европейских товаров, большая толпа лиц славянской национальности, прибывших к нам на ПМЖ». «Ну, наконец-то! А в чем проблема? Герцог слишком много хочет?» «Нет, с герцогом как раз все нормально, не борзеет, так как прекрасно понимает, что в противном случае вообще ничего не получит. Но вот этот прибывший контингент, типа русских, честно говоря, я ожидал лучшего. Там такая сборная солянка. Не удивлюсь, если и штирлицы будут. От прусаков, шведов, австрияков и поляков вместе взятых. А может, и сам Папа Римский подсуетился своего человечка внедрить». «Обязательно будут. Кто бы сомневался. Вот как раз и работенка по твоему профилю. А вторая новость какая?» «Мой Каудильо, ты там стоишь? Лучше сядь. Так вот, вчера прибыл посол из Лимы от вице-короля Перу. Его Величество все это время внимательно наблюдал за тем, что творится на Тринидаде, и наконец-то сподобился. Хотя остров формально не относится к вице-королевству Перу, но оно было бы очень заинтересовано в развитии торговых отношений с нами на самом высоком уровне». «Так это же прекрасно! И что тебе в этом не нравится?» «А я не сказал, что не нравится. Но кое-какие мысли по этому поводу у меня есть. При встрече подробно расскажу».